Глава 16. Формулировочка-то какая дивная, а? Сердце забилось быстрее. Но не от неожиданного трепета, а от мощного подозрения. Какой? С опаской поинтересовалась я. Хотя, если честно, то знать не хотелось. Хотелось сунуть господину мэру его шляпу, выкинуть из дома и с грохотом захлопнуть дверь. И пусть думает, что хочет. Новый облик твоей столовой несомненно, произвел на меня впечатление. Как истинный дипломат выкрутился мэр и, чуть подумав, добавил. Неизгладимое. Вот гад, а. Мы, между прочим, старались. И столовая была прекрасна в меру наших возможностей. Но, мрачно уточнила я. Но точно ли ты уверена, что хочешь выдержать в этом стиле весь остальной особняк? Если честно, то еще сомневаюсь. Размышляю, так сказать. В таком случае... Позволишь ли ты повторить мое предложение? Поверь, доверенные дизайнеры и проверенные бригады преобразят твой дом буквально за неделю. Весь дом? Недоверчиво уточнила я, выцепив из речи жениха главное. Весь. За неделю? Или за 7 дней? В уголках его губ явно пряталась улыбка. Это же невозможно. Спорим? Коварно сверкнув глазами, предложил Адар. Не думала, что вы настолько азартны. Лишь когда на горизонте достойный приз. А ты, несомненно, стоишь риска и усилий. Вернемся к пари. Я отступила от вдруг слишком близко оказавшегося мэра. Неделя на ремонт всего особняка, верно? За что? Ну, я, как всегда, хотел бы пригласить тебя на свидание. И был бы рад, если бы на нем ты действительно ощущала себя девушкой. Которую позвал на прогулку мужчина, который ей очень нравится. Хорошо. Так значит, ты согласна? Чудно. А чего бы ты хотела, если я проиграю? Что-то мне подсказывало, что если достопочтенный мэр уверен, что они справятся за неделю, то справятся. Но я с охотой поведусь на это предложение, хотя бы потому, что оно целиком вписывается в мои планы по сближению. У меня есть желание. Решительно кивнула я, а после покосилась на торчащих на другом конце холла Бетси, гримуаров и Морель и попросила «Наклонитесь, скажу на ушко, никто не должен знать». Отстранившись, он пристально посмотрел мне в глаза и тихо спросил «Ты же понимаешь, что ставишь меня в патовое положение? Я не могу согласиться». «Значит, отказ?» «Отказаться тоже не могу». Красивые губы изогнулись в хищной улыбке. «Да и надо сказать, что в последние годы я стал очень самоуверенным, это раз, и полагаюсь на удачу, это два. Так что я принимаю твои условия, Адель Харвис. Но боюсь, так как они сопряжены с риском для меня, тебе придется кое-что добавить в мой возможный выигрыш». «И что же?» Он наклонился близко. Так близко, что мне показалось, что затмил весь мир. И тихо выдохнул. «Поцелуй». Вот демон. Но я перехватила руку мэра, которая уже тянулась к моим волосам и как следует ее пожала. Согласна. Он еще раз усмехнулся, и в серых глазах я увидела отблески далекого пламени, от которого сердце сначала замерло, а потом стало биться быстрее. Интересно, именно так выглядят огни Нижнего мира? Ну не томи, попросила Сара сразу же, как за Адаром и Бесицким закрылась дверь. У меня уже все странички дрожат от любопытства. Чуть позже. Загадочно улыбнулась я. И стойко держалась до следующего утра, несмотря на нытье Сары. Но после завтрака пришел посланник с письмом от мэра. Он галантно его передал и с поклоном сообщил, что ему велено дожидаться ответа. Я ушла в кабинет и уже там открыла сургучную печать и вытащила записку. «Адель, доброго утра!» Ремонт – дело достаточно шумное и пыльное, тем более одновременно во всех комнатах. В ближайшую неделю поместье будет непригодно для проживания, поэтому предлагаю тебе переехать в мой особняк. О приличиях можешь не переживать. Также тут сейчас проживает Эванжелина и магистр Рейвенс. Тебе же в качестве компаньонки мы можем представить одну уважаемую в обществе даму. С надеждой на скорый ответ Адар и Бесицкий. Ну что там? «Мэр предлагает пожить у него», – чуточку растерянно отозвалась я, доставая чистый лист для ответного послания. «Что? Он вчера поспорил, что за неделю отремонтирует мой особняк и теперь продолжает изображать из себя галантного джентльмена. Так и за что он будет совершать такой подвиг? За свидание и поцелуй. Парень решительно идет к успеху. И все больше мне нравится. Вообще-то он, скорее всего, одержимый. Наставительным тоном напомнила Марилина. Так и это совсем не мешает мне симпатизировать его деньгам. Адель, а что он пообещал в ответ? Я выдержала драматическую паузу. Когда закладка Сары начала подрагивать от нетерпения, то сообщила. Сущую мелочь. То, что он расторгнет помолвку. И он согласился? Изумленно округлила глаза мышка и всплеснула лапками. Но почему? Ответила ей жизненно просвещенная княжуля. Морель, ты же сама понимаешь, что такая крупная и зубастая рыба, як наш мэр, заведомо проигрышные сделки не заключает. Стало быть, он уверен в победе. Марилина быстро сопоставила факты и негодующе воскликнула. «То есть ты готова с ним целоваться?» «Если это нужно для дела, почему бы и нет?» Спокойно ответила я и подмигнула нечисти. Ну и он не конкретизировал, какой должен быть поцелуй. «Страстный, прекрасный, разумеется», – хмыкнула Сарочка. «Дорогая, так ты представляешь, сколько по нынешним меркам стоит ремонт? А ремонт магический?» «Поцелуй мужика по-нормальному хотя бы из благодарности». Морель от негодования встопорщила усы и пропищала. «Из-за денег? Она не такая». «Все мы такие, подруга. Это у тебя просто нормального, ремонта не было». В аналогиях Сары мне опять почудилось нечто большее. Но я благоразумно решила в это не вдаваться. Вместо этого я вмешалась в диалог подружек с предложением. «Съездим на неделю в столицу». А зачем? Адар предлагает переждать ремонт в его доме. Но я, если честно, на такие меры не готова. Там будет Эва, Рэй. В общем, я не горю желанием. Желание – это, конечно, хорошо, вдруг сказала моя любимая бухгалтерша. Но, возможно, если принять его предложение, то будет проще познакомиться поближе, как советовал Лаор. В компании магистра и его сумасшедшей невестушки? Морель, я скорее поверю в то, что мне в кофе плюнут. В чай яда сыпанут, а в туфли битого стекла. Ответить она мне не успела. Скрипнуло окно, и в разговор вступил невесть, откуда взявшийся инкуб. Адель права. У меня едва инфаркт не случился. Сердце билось, как бешеное, а руки чуть подрагивали. Но лучше всего иллюстрировала наш шок княжуля, которая захрипела и прижала закладку к середине обложки. «Смерти моей хочешь, Лаорушка!» «Какая смерть? К чему это кокетство?» Ворвавшийся в комнату холодный ветер взметнул локоны, выпущенные из прически. Холодными руками обнял заточис покрывшиеся мурашками плечи. Я вылезла из-за стола и захлопнула окно, предварительно высунувшись и оценив высоту. «Третий этаж, Лаор. Признайся, ты живешь не в доме, а где-то на нем? Спишь под карнизом вверх ногами, как летучая мышь?» «Нет», – рассмеялся инкуб. Просто посланник торчит в коридоре у самой лестницы, и вход в кабинет просматривается. А мне было интересно, что же такое написал наш подозреваемый, что ему нужен немедленный ответ. В общем, тебе нет смысла переезжать, потому что у Ибисицкого сейчас есть важный контракт с Сталией. Портал, конечно, решает, но перезарядка артефактов длится более 6 часов. По этой причине во время сделок Адар находится в городском особняке. «Ага, то есть наши цели совпадают. У тебя тоже дела в столице?» «Даже несколько», – вздохнула я. «Лавка, чайная, нужно встретиться с управляющим, проведать Лайну и решить некоторые семейные вопросы. Например, узнать, в каком состоянии брат. Как бы я ни пыталась не думать о встрече с Натаном, рано или поздно она состоится. Да и не виноват он в том, что меня едва не убили. Его очаровала Лилит. Вот только я после этого приключения жива и здорова, разве что глаз немного дергается, а вот Натан находится на лечении. После всех этих обсуждений я составила соответствующее письмо мэру. Ответ пришел почти сразу, с тем же посыльным. Адар предлагал воспользоваться его порталом, чтобы избежать дорожных сложностей. Но сам меня сопровождать не сможет. Дела, дела. Похоже, инкуб был прав. Сам он сказал, что уезжать не будет, приглядит за домом. У меня было много вопросов о том, почему Лаор променял море и белый песочек на мои холодные подоконники, но я решила их не задавать. Тем более, что пару дней назад я уже пыталась это сделать и получила в ответ лишь шутки и флирт. Было очень неинформативно. Оставалось лишь поговорить с Бетси. «Добрый вечер, госпожа». Она присела в Книксоне. «Здравствуй». Я вполне искренне ей улыбнулась и подтолкнула пером мешочек с монетами. «У меня есть для тебя премия». «О, как с вами приятно работать». Мешочек почти мгновенно исчез в цепких руках служанки. Надо сказать, что пока мне очень нравится быть двойным агентом. Буквально вчера с той стороны мне тоже выписали премию. Там понравился отчет о бывшем женихе и разбитом на паркете сердечке. «Прекрасно», – вздохнула я, мысленно побившись головой о стол. Когда я шутила на эту тему, то не думала, что шпионка так и напишет. Но Адар неизменно вежлив в письмах о поведении. Никаких скандалов и сцен ревности. Интересно. «Будут еще распоряжения, барышня?» «Я на неделю уезжаю, а в поместье начнется ремонт». «Что опять? У вас денег много?» «В этот раз их много у моего жениха, лорда Ибисицкого». «А-а-а!» – разом успокоилась служанка. «Так это по его рекомендации возьмутся? Тогда я спокойна. У меня будут распоряжения. Во-первых, ты назначаешься экономкой. А во-вторых, к возвращению нужно выбрать несколько кандидатур на должность слуг. В обставленном доме нам понадобятся работники». «Хорошо, госпожа», – поклонилась Бетси. На этом мои дела в родовом поместье были окончены. Меня ждала столица. Портал лорда Ибисицкого ожидаемо вел в здание мэрии. Портальный маг помог мне спуститься с высокого постамента, а за спиной гасли огни в глубине артефактных камней, что питали пространственный переход. Я быстро прошлась по коридорам огромного помпезного здания, практически не присматриваясь к его убранству, и вышла на улицу. Город встретил меня шумом, гамом и холодом. То ли в имении Харвисов я вообще не высовывала нос наружу. В целом так и было. Прогулка в гости к Адару на карете не считается. То ли просто отвыкла. Потому закуталась в шарф, перехватила поудобнее саквояж с гримуарами, паучками и необходимыми вещами и спустилась с широкого мраморного крыльца. К счастью, от площади, где располагалась мэрия, до моей лавки было буквально рукой подать. Морель ехала у меня за пазухой, пригрелась у груди и носа не казала на улицу. По дороге домой я думала о многом. Боги, вроде бы совсем недавно уехала, а по ощущениям прошла целая вечность. Столько всего произошло, что и упомянуть сложно, не то что описать. И у меня было ощущение, что с каждым новым пережитым событием я становилась другой. От той Адели, что унаследовала лавочку, и самой большой ее проблемой было замужество с кузеном, не осталось и следа. Кстати, нужно по идее нанести визит вежливости родне. Или нет? Если честно, я совсем не хочу с ними видеться. После всего, что случилось, даже Кристиан потерял столь сильную ранее жажду назвать меня своей женой. Перестал обивать пороги. И это несколько иронично. За этими размышлениями я добралась, наконец, до боли знакомой вывески. «Магические зелья Адель». Колокольчик звякнул, и меня окутал теплый воздух, в котором флером витали запахи, что делали это место для меня особенным. Сушеные травы, которые мы с Сарой и мышкой бережно раскладывали по всему помещению. Княжуля заверяла, что чем приятнее пахнет, тем дольше людям хочется тут находиться, а стало быть, покупать, нести нам свет финансов и независимости. К ним примешивались ароматы восхитительной выпечки моего домового. И финальной ноткой оттенял флёр духов моей помощницы. А еще мне бросился в глаза красивый букет, расположившийся на торговой стойке рядом с кассой. В вазочке, которую я не припомню в хозяйстве. А стало быть, ее купили. Стоящая ко мне спиной Лайна задвинула на верхнюю полку какую-то коробочку и начала говорить. «Приветствуем вас в магазине». Голос ее звучал звонко и приветливо, а когда она, наконец, повернулась ко мне лицом, то оно осветилось радостью. «Адель, ты вернулась?» «Здравствуй», – я улыбнулась в ответ. Лайна налетела на меня и внезапно заключила в объятия. У меня из-за ворота раздался полузадушенный писк. «Убьете, ироды!» Моя чрезмерно эмоциональная помощница тотчас смутилась и отскочила. «Прости, пожалуйста». Я действительно соскучилась. Ничего, мне даже приятно. отозвалась я. «Зато мне не очень», – пробурчала выбравшаяся на свет Марилина. «Кажется, ты сломала мне хвост». «Прости», – трагически заломила руки Лайна. А я с любопытством рассматривала неожиданно преобразившуюся за эти несколько недель помощницу. Как же меняет впечатление о человеке прическа, чистая кожа и подходящие цвета в одежде. Да, новое платье было не таким дорогим, как предыдущий гардероб Лайны Ревин. Но насколько же оно ей шло? Да и укладка. Впрочем, полагаю, что любой девушке идут кудри, а не прилизанный пучок. На наши голоса вышел из кухни кот. В переднике. Лапы вымазаны мукой. Такой невозможно родной и домашний. «Адель?» Тут уже я не выдержала и бросилась обниматься. Потому что соскучилась. Потому что котик пушистый и вообще. Мур-мур-мур. Потому что обожаемый домовой ассоциировался у меня с нежностью и домашним уютом. Наверное, если бы он был мужчиной, то замуж я бы выскочила немедленно. Фина Сарочку, в общем. Кстати, про нее. Пока мы с домашними горячо приветствовали друг друга, застежки саквояжа сами собой отщелкнулись, а после из сумки вылетела виновато моргающая глазками княжуля. «Добрый день, кот!» – неожиданно робко поздоровалась Сарочка. Никогда не видела ее в таком растерянном состоянии. Видимо, дорогой княженце и все же не просто дался этот разрыв. Или, что более вероятно, не просто далась новая встреча. «Рад видеть тебя, Сара!» На удивление спокойно и доброжелательно поздоровался кот сначала с княжулей, а после и с Фолиантом. «И тебя тоже!» «Здрасте, здрасте!» «Может, чаю?» «За приезд!» Радушно предложил домовой и, получив нестройный хор согласия, развернулся и первым двинулся на кухню. Лайна сбегала и повесила табличку «Закрыто на 30 минут». А после мы все собрались за круглым столом. Через несколько минут на нем совершенно волшебным образом появилось блюдо с ватрушками и пирожками, а после и пузатый чайник с травами. Почти сразу к нам выбежал Олис и другие мышки, а также одна паучья братья бросилась приветствовать другую. Я слышала, как они взахлеб рассказывали о том, какой у Адель теперь есть огромный дом, в котором очень много места для паутины, а работы и того больше. Лайна делилась тем, что за время моего отсутствия уже практически закончили запасы зелий на продажу. Потому нам нужно или варить новые, или искать, где мы можем закупать готовые составы, а не ингредиенты. Последний вариант я с негодованием отмела. Сама наварю, раз так удачно приехала. Нет, я понимала, что если пойду на расширение дела, то придется делегировать. Но это другое. Хотя бы потому, что я запатентую свои рецепты и нанятые зельевары будут строго им следовать. Но вскоре вышло время перерыва. Чаепитие закончилось, и Лайна убежала в торговый зал. «Адель, а ты надолго?» – пропищал Олис, тронув меня хвостом за запястье. «На неделю примерно», – прикинула я. «Затем придется вернуться в поместье Харвисов. Но вряд ли оставшиеся дела займут много времени». «Раньше ты тоже так говорила». Кто же знал, что вопрос убиения инкубов сопряжен со столькими дополнительными трудностями? Вступила Сарочка. Думаю, что Аделька вряд ли там задержится. Мэру наверняка его невеста нужна в столице. Кто-то поперхнулся и закашлялся, а кот звякнул чашкой о блюдце. «Мэр? Это еще ничего не значит», – заявила Марилина. «Как это не значит? Он при всем высшем свете заявил о своих намерениях. Пусть женится», – вдруг сказала княжуля. «В смысле?» «Ты погоди злиться, Аделька. Только представь, сколько мы сможем отсудить у него при разводе!» «Хочу напомнить, что он, скорее всего, злодейский злодей». «Вообще не проблема», – заверила Сарочка. «Убьем и оставим тебя счастливой вдовой. Вдова вообще все имущество получает. В целом мне так даже больше нравится». «Так, я потрясла головой. Никого мы убивать не будем. Он же князь нечисти. Ты помнишь об этом?» «Ну, дык тем лучше», – вступил Фолик. «У нас даже опыт убивания есть. Не князя, конечно, но Лаур тоже не на обочине аристократии валялся. Хотя, кто его знает, приедет и спросим». «Угу, Лаур, а какой у тебя статус на родине был?» «Зачем нам? Да вот прикидываем, насколько сложно нам будет укокошить инкуба повыше уровнем. Тут, правда, тоже надо с ним заранее оговорить, чтобы не сопротивлялся и всячески помогал нам в этом благом деле». Остаток дня я посвятила инспекции лавки, сверке имеющихся ингредиентов и с удивлением поняла, что недавно была произведена закупка. После отправила послание мистеру Быстрику и назначила встречу на завтрашнее утро. Прикинула план по делам на неделю моего присутствия. Кроме рабочих вопросов, стоило также посетить модистку и обновить гардероб. А то у меня 2,5 платья в распоряжении. Не дело. А к вечеру, уже после того, как рабочий день был закончен, в двери постучал посланник. «Мистер Харвис, распишитесь, пожалуйста». Он передал мне букет, завернутый в коричневую бумагу, и совсем маленькую коробочку с незнакомым вензелем. «Что же там?»